18b. 18b. Повторим лексику. Записывать на пленку и так далее. Aufnehmen. Ты можешь записать это для меня? Kannst du das für mich aufnehmen? Сказать, что какой-либо аппарат не работает, можно следующими способами. Телевизор не работает. Der Fernseher geht nicht. Моя машина сломалась. Mein Auto ist kaputt. Говоря о часах, часы остановились. Die Uhr ist stehen geblieben. Мои часы идут неправильно. Meine Uhr geht nicht richtig. Если у вас есть жалоба, вот как можно ее заявить. Я хотел бы подать жалобу. Ich möchte mich beschweren. К сожалению, я вынужден вернуть это. Ich muss das leider reklamieren. Я хотел бы получить деньги назад. Ich möchte mein Geld zurück. К сожалению, я недоволен товаром. Ich bin leider nicht mit dem Produkt zufrieden. Мне это не нравится. Es gefällt mir nicht. Это не подходит. Es passt nicht.